Левая и правая выдрали установку из пола и вместе с кусками цемента, налипшим к основанию портала, закинули диковинный агрегат себе на спину. Туда же запрыгнули черти, зашумели крылья. Горыныч спешил. Он чувствовал себя ответственным за пропажу детей и теперь старался изо всех сил. «Я предлагаю подкоп». «Угу, флаг тебе в руки», — хмыкнул Олежка, осторожно ощупывая шишку на лбу. «Я вот, хоть и альпинист, не профессиональный, правда. Так, увлекался одно время, но все равно пас. Зинданы знаешь, как делают? Глубокую яму в глине выроют, водичкой стены заполируют до зеркального блеска. Потом дров на дно накидают и подожгут. И вверх не вылезешь, скользко. И корку не продолбишь без инструмента специального». Мурзик не поверил. Минут 10 он усердно шкрябался в углу, затем обиженно мяукнул, сел на хвост и уставился на Молоткова. «Я тебя нанял, чтоб ты спас детей». «Хм, оригинальные у тебя методы найма», — фыркнул Олежка. «Один детенок царской породы, между прочим», — продолжил наезжать Мурзик, игнорируя реплику нерадивого наймита. «Второй, кстати, тоже. Без тебя знаю. Эх, веревку бы сюда с кошкой!» Тоскливо пробормотал Олежка, глядя на звезды, мерцающие сквозь решетку, высоко вверху. «Кошка у нас есть?» — осторожно подала голос агрессивная арестантка из своего угла. «На, приложи». В руки Олежки ткнулась сковородка. «Говорят, помогает». «Да как тебя зовут-то, терминатор в юбке?» — поинтересовался Молотков. «Жасмин?» «Красивое имя, прямо как жену Алладина». «В честь нее и назвали. Мой папа долго у него стажера...» «Чего?» «Знакомый у него был». Торопливо поправилась Жасмин. «Алладином звали». «А меня Олежкой, Олегом зовут. Будем знакомы?» «Будем», — согласилась Жасмин. «Значит, нам только веревки не хватает?» «Веревка есть», — оживился Мурзик. «В мешке?» «Короткая, небось, много туда не влезет», — засомневался Молотков, но содержимое рюкзака все же решил исследовать. А вдруг что полезное найдется? На веревку рука наткнулась сразу, вернее, на ее конец. Лейтенант запустил руку поглубже и выдернул обратно. «Кусается, зараза!» — удивился он, высасывая из пальца кровь. «Чего ты туда насовал?» «Там много чего есть. Не отвлекайся, тащи». «Тащу?» К удивлению лейтенанта, веревка оказалась неимоверной длины. Он ее тянул, тянул, а она все не кончалась. «Мешочек-то непростой», — пробормотал он. «Как она туда влезла?» «Обычная безразмерная котомка», — нетерпеливо заерзала в своем углу Жасмин. «Ты не отвлекайся. Веревка есть, кошка есть. Что дальше?» «Ну, дальше? Веревку к кошке привязать и закинуть ее вверх». «Кошку или веревку?» — потребовала уточнение Жасмин. «Кошку и веревку». В голове плавал туман. Агрессивная девица благословила лейтенанта здорово. «Она там за что-нибудь цепляется», — продолжил он разъяснение. Трепыхаясь в своем углу, «лестница готова. «Так чего мы ждем?» Судя по шорохам, пленница покинула свою половину Зиндана и начала действовать. «Встань, я кот!» — заверечал Мурзик. «Не дергайся, Вайме, тяжелей шака!» «Разуй глаза, не шаг, я кот!» — забился в истерике Баюн. «Неужели не видишь?» «Не вижу. Ты мне поможешь или нет?» Сердито шикнула девица на Олежку. «О чем речь?» — поспешно согласился лейтенант. Отбрыкивающегося всеми четырьмя лапами Баюна поволокли к центру Зиндана. «Гляди, как крыльями махает!» — удивилась Жасмин. «Может, и впрямь долетит?» «У меня лапы!» «Зато их четыре. Обязательно долетишь!» «Запускаем на счет три!» — предложил Молотков. «Идет!» «Раз, два, три!» Первые полметра полет протекал успешно и в нужном направлении. Как только вектор скорости сменился, обслуживающий персонал самопальной пусковой установки на ручном приводе шарахнулся в разные стороны. Приземление было шумным. «Мы его не угробили?» — испугался лейтенант. Мурзик сердито заворочился и зашипел. «Может, еще раз попробуем?» — неуверенно спросила Жасмин. Шипение сразу прекратилось и что-то зашуршало. Похоже, Баюн пытался забиться в самый дальний угол от греха подальше. «С ума сошла, он же тяжелый. И что на меня нашло, дурака?» «Ну, давай найдем чего-нибудь полегче». «Да где тут что найдешь?» «Я найду», — зловеще прошипел Мурзик из своего угла. «Вот только развяжите, я вам все найду». «Ты хоть что-нибудь видишь, Жасмин?» «Чуть-чуть». «А я нифига». «Тогда не мешайся, сама развяжу. Не дергайся, скотина». «Это не узел». «А что?» «Ну, уберите ее». «Ты там поосторожней, Жасмин. Животные редкое, говорят». «Уй-уй!» Узел Жасмин все же нашла. Мурзик дал пару кругов по Зиндану, фыркнул и рванул к мешку. Оттуда раздался писк. «Что это?» — замерла Жасмин. «Сейчас узнаешь», — злорадно пропыхтел Баюн. «Ты, главное, веревку крепче держи». «Держишь?» «И держу». «Ну тогда на, привязывай». От визга Жасмин заложила уши. Ультразвуковая волна буквально размазала Мурзика с лейтенантом по стенам. Сверху загремела решетка. «Что это было?» — спросил Олежка, как только к нему вернулся слух. «Мышь, у меня их здесь целый полк. Резерв главного командования, так сказать». «А Жасмин где?» «Не знаю и знать не хочу. И тебе забыть советую. Все зло от баб». «Где Жасмин?» «Да свинтила уже. Тебя, что ли, лопоухом дожидаться будет?» «Куда?» «Да, все-таки здорово на тебя сковородка я благословила». «Там же стража!» — ужаснулся Олежка. «Она так визжала! Эй, Жасмин!» — заорал лейтенант, не соображая, что делать. «Ты там поосторожней, охрану не разбуди!» «Я ее придавила случайно», — донесся до них виноватый шепот сверху. «Решеткой. Вроде дышат пока». «Нифига себе!» — фыркнул Мурзик. «Не удрала. Веревку не потеряла?» «Нет, я ее уже закрепила. Молодец. Ну, а ты чего расселся? Бери мешок. Лейтенант потряс своей все еще туго соображающей головой и закинул безразмерную котомку на спину. Нагнись. Зачем? Нагнись, говорю. Олежка послушно нагнулся и чуть не грохнулся на пол. Ой, ё-моё, слазь! Кот попытался свернуться клубочком на мешке, но, решив, что это неудобно, просто сел на него без затей, на хвост, как-то не по-кошачьи хрюкнув. Дурной, о тебе забочусь, альпинист ты паршивый, а у меня опыт, дай бог каждому. Бывало на самую верхушку дуба мухой, так что в случае чего обращайся, всегда советом помогу. Лезь!